Глава первая. Сейчас ты бежишь, сломя голову. Земля горит у тебя под ногами. Ты боишься. Тебе страшно до дрожи. Приходит осознание и понимание, что не скрыться и не уйти от расплаты и возмездия. Я тебя, тварь, убью. Уничтожу. До этого момента заказ был просто бизнесом. Смерть подарили бы тебе легкую и безболезненную, будто просто закрыл глаза, заснул. И все, попал в свой рай. Но, скорее всего, в ад. Хороший итог суетливой и неправедной жизни отморозка и подонка, по которому плаха плакала. И ведь не верил я, что ты такой урод, такая паскуда. До последнего не верил. Однако теперь все стало иначе. Сейчас это уже кровная месть. Ты выжег мозг моему родному брату. Взял, мразь, и выжег. Просто как высморкался. Превратил его в улыбающегося идиота, которого не излечить. Запомни, я сначала уничтожу все, что тебе дорого. А затем дохнуть будешь долго, страшно, мучительно. И самой заветной мечтой станет только одна. Поскорее бы конец. Но он придет к тебе не скоро, потому что будет высшим благом. Ты будешь ползать на обрубках ног, молить и просить подарить тебе покой, но его не получишь. Только страдания и котел с кипящим маслом здесь, на земле. Обещаю, клянусь, готовься, ублюдок. И, конечно, еще много-много матов в мой адрес завершали послание, прилетевшее от Такеши Кена, главы клана Синоби и, по совместительству, мэра поселения Кога. Надо же, какие мы нервные. Хотел мне подарить покой, философ хренов, меценат. Многоточие еще многозначительные, ути-пути. Вот уж действительно, вселенная не терпела пустоты. Только-только прекратили слать всякую дрянь по утрам лорд Дарк и Петрович, как появился еще один экспонат. Хейтер долбанный. «Не говори гоп, пока не перепрыгнул, сучара!» Зло выдохнул, даже непроизвольно кулаки стиснул. «Доберусь, доберусь до всех вас! Шакалы гамадрильские, меня же хотели убить окончательной смертью за бабло! Киллера, мать их! А в ходе операции вечер перестал быть томным. Сами пострадали, я еще и виноват, как тот Дантес. Или как в бессмертном анекдоте. А нас-то за шо? Отморозок, неправедная жизнь, подонок. А праведная, в таком разрезе это какая? Да и хрен бы с ним!» Выдохнул. Дело было не в том, что меня задело до глубины души написанное и поразило в самое сердечко, в естество. Нет, злился я, потому что все планы летели в тартарары, а достижение конечной цели, к которой решил двигаться подобно баллистической ракете, быстро и неумолимо, отодвигалось на продолжительный срок. Увеличившееся количество врагов не пугало, скорее радовало перспективами личностного роста, как и открывала возможность подняться высоко клану в сжатые сроки. Письмо заставило задуматься. Требовалась глобальная корректировка. Нельзя отправляться на поиск частей, оставив за спиной таких тварей. Есть и у меня дорогие люди. Анна, Саня, даже Любимов в какой-то мере, и вообще все те, кто поверил. Поэтому Синоби надо вырезать с максимальной жестокостью. Пусть не всех, но до тех, до кого дотянусь. Остальные сами разбегутся, затаятся и будут дрожать. Только бы не нас. Возникал не один вопрос, однако главным являлся простой и прямой, будто тот лом. И как это сделать? Придумаю. Обязательно придумаю. Пока слишком мало информации. Для начала требовалось добыть координаты Коги, а там... «Там посмотрим, падлы, посмотрим». Вновь окинул взглядом пепелище и порадовался. «Боюсь до дрожи». Дыхательный аппарат замкнутого цикла не давал в полной мере насладиться запахом дыма и гари, а также, скорее всего, воняло изгоревшим мясом япончи. Бегу. Ну-ну, тапочки теряю. Температура окружающего пространства стремительно понижалась, а тревожные звуки, сигнализирующие о крайне враждебной внешней среде, с такой же скоростью меняли тональность, становились успокаивающими. Сейчас я стоял на краю остатков крыши практически разрушенной одноподъездной девятиэтажки, которая гнилым, почерневшим, острым остатком от зуба вздымалась в 150 метрах от эпицентров взрывов. Хотелось, как немного спадет жар, пошарить в развалинах. Я точно помнил, где перед прилетом ПФЛок расположились враги. И предположил, что тяжелое оружие и оборудование техносов могло пережить катастрофу. Оно создавалось для жестких боев инопланетян. В любом случае, хоть на высокотехнологичный картридж расходников наберу, поэтому надо было внимательно осмотреть все и вся. Да и срочных дел в ближайшие часы не предвиделось. Разведчик и картограф-анализатор носились по окрестностям, выполняя мои команды. Однако пока ничего не обнаружили. Впрочем, остался на месте, как оказалось, не зря. И благодаря приборам, а также системному подходу, ASK вышла на иной уровень анализа поступающих данных. Так, четыре черные точки на горизонте сразу подсветились красным. От каждой из них протянулась пунктирная линия, показывающая предполагаемый маршрут, нацеленный на мое текущее местоположение. Указывалась и скорость, и подлетное время. Враги спешили на огонек во всех смыслах этого слова. Скрыться, затеряться – не проблема, учитывая нано-броню, количество характеристик, навыков и артефактов, заточенных на незаметность и абсолютный стелс. Решил понаблюдать за вероятным противником, понять, кто это тут такой дерзкий. Окно без стекол на последнем этаже полуразрушенного ударной волной десятиэтажного длинного дома выглядело не лучше и не хуже других, поэтому ракетой влетел в него. И, перекувырнувшись в воздухе, под потолком опустился на пол на полусогнутые ноги. Зал обычной типовой трехкомнатной квартиры встретил взметнувшимися клубами пыли, которая в особо жирных местах достигала толщины в палец. Быстро пробежал через помещение, плечом вынес стальную дверь в прихожей, она даже изнутри открывалась ключом, и оказался в подъезде. Здесь осмотрелся. Необходимо было подготовить путь для возможного отступления, хотя в бой вступать не собирался. Но лучше сделать все заранее, а потом, если понадобится, сэкономить секунды, позволяющие сохранить жизнь. Вскрыл полуторку с окнами и балконом, выходящими на противоположную сторону дома. Там прикинул расстояние до соседнего. Старой пятины, вроде бы построены еще во времена Сталина. Решетки на втором этаже отсутствовали. Нормально. Еще и по карте сориентировался, как и картину сверху с разведчика рассмотрел. За Сталинкой шли хитросплетения узких улочек, многочисленные заторы из навсегда замерших автомобилей. Их сплошь покрывали заросли высокой травы и кустов, а далее они образовывали практически инопланетные джунгли на месте небольшого парка. Вернулся в трешку и принялся наблюдать, как визуально из глубины комнаты, так и через камеры разведчика за непрошенными гостями. Они мне не дали выполнить одну из задач – пошарить на пепелище. На артефакты я не рассчитывал, иначе бы давно подал голос «Зов древних». Прицел JAY-234 приблизил летающие объекты настолько, что даже небольшие царапины на корпусе можно было рассмотреть. Тут же откликнулась система, выдавая скупую справку по центральной машине. Очертаниями она походила одновременно и на вертолет без винта, и на самолет. С поправкой на дизайн и технологии будущего. Зализанные и в то же время угловатые формы, казалось, сами по себе излучали угрозу. Так смотришь на матерого хищника, который в любой момент может тебя убить легким движением когтистой лапы или сомкнуть на загривке мощные челюсти. С тем же исходом. и ты совершенно не знаешь, что у него на уме. Два коротких крыла венчали огромные цилиндры, из которых вырывалось синее пламя. Они поворачивались вдоль своей оси, позволяя находиться в воздухе и управлять полетом. Еще на одной паре пилонов находились какие-то контейнеры. По два цилиндрообразных и по одному в форме параллелепипеда со скругленными гранями. В них прятались явно не подарки на Новый год. Дополняло и завершало картину многоствольное курсовое орудие. Конечно, могла и из днища какая-нибудь дрянь выпасть, типа самонаводящейся ракеты, складывающей дома. Но то терра инкогнито, пока таких аппаратов не встречал. В метре от машины воздух странно искажался. Силовое поле? Все могло быть. Итак. Глайдер NDS-400. Военная, малая, многофункциональная, роботизированная летающая платформа техносов, позволяющая как перевозить до 5000 кг грузов, так и вести полноценные боевые действия. Зависит от комплектации. Наиболее рационально использовать данный продукт в связке с дронами сопровождения DTF-700, которых посредством закрытого канала связи ИИ глайдера берет под контроль, в результате чего значительно расширяется возможность применения данных машин. Может самостоятельно, без участия разумных, выполнять множество как боевых, так и сугубо мирных задач. И все. Ни тебе про орудия справки, ни про возможные средства поражения. А это кто? Выглядела тройка объектов размерами раза в 3-4 меньше, взявших в кольцо мамку, как маленькие истребители с крыльями обратной стреловидности. Довольно шустрые малыши, учитывая, с какой скоростью они мельтешили. DTF-700. Средний боевой беспилотник сопровождения. Класс B+. Пока я рассматривал технику и изучал скупые характеристики, выданные расщедрившейся системой, НДС сделала круг над пепелищем, а затем медленно опустилась с моей стороны рядом с границей недавнего филиала ада и встала на четыре выдвинувшиеся лапы. Сбоку возник, будто из воздуха материализовался небольшой трап и открылся проем, словно металл обшивки растворился. Вот это понимаю, технологии будущего. Показался первый боец, упакованный в тяжелую броню. Прибывший походил на робота, которого я как-то повстречал и раздолбил в супермаркете. Человек или нет? В руках пришелец держал многоствольный здоровенный лучемет, как у представителей теперь уже жареных синоби. За плечами короткий автомат, тот самый, походивший очертаниями на комплекс FNF-2000. И два пусковых контейнера. Один за правым плечом, другой за левым. Вспомнил, что у киборга имелся еще и генератор подавления способностей. Оставался один вопрос. Есть ли у этого товарища такой же? И действует ли прибор на навыки класса UP+. Гость спустился, стал вращать головой по сторонам, осматриваясь. Вместе с ней поворачивались и хищные стволы тяжелого орудия. Затем вверх взмыл шар разведчика, а в сторону метнулся картограф-анализатор. «Значит, человек? Возрожденец? Интересно, а почему не их вперед пустил? Лох или задумка какая-то хитрая?» Через полминуты показалось еще двое таких же танков, как предводитель-разведчик. Его социальный статус определил по активной властной жестикуляции. Они споро рассредоточились на местности. Решил рискнуть и подогнать ближе своего шпиона. Мысль была простая. Если я видел их приборы, то мои характеристики с дополнением от артефактов, а также пассивных навыков, явно превышали вражеские. Если же буду обнаружен, то стелс и в пампасы. Не больно-то и хотелось. Мне необходимо было выяснить, кто же прибыл на место локального апокалипсиса и зачем. Техносы? А вот и нет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие представители клана Синоби. Уровень противника, ник в системе Даосан, 12. С вероятностью в 97% имеет 8 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, подвижность, координация, стремительный рывок, интуиция, электроника и механизмы. Приборы на базе ИР. Разведчик, 10 уровень. Картограф-анализатор, 10 уровень. Приборы на базе ЭСК. Кибердоктор, помощник, очки визуализации. Модернизация пройдена штатно. Вторая. Состоит в группе Синоби. Рейтинг опасности средний. Серебряная лига. Место 56144. Время нахождения в проекте 22 суток 3 часа. Индивидуальное оружие. Двуручная катана. Жаркий поцелуй смерти. Название дано владельцам. Уровень 4. С вероятностью 81% имеет навыки. Бой с тенью. Сканирование, блокирующий удар, крушитель оружия. С вероятностью 58% парирование, усиленный удар, поиск, связка для катаны, молния, оглушение, уклонение, ускорение. Оборудование и снаряжение. SSPL-14. Тяжелая экзоскелетная броня, разработанная специально для отдела DAPR. Предназначено в первую очередь для научных сотрудников, которым приходится работать в крайне агрессивных средах при возможном активном противодействии противника. Класс защиты B+. Имеется возможность модернизации до А++. Встроенное и носимое вооружение и оборудование. Ракетная установка GH-12, 2 штуки. Класс B+. Средний тактический бластер BN-12. С малой ракетной установкой RVB-12, класс B+. Тяжелый лучемет OPEU-12, класс B+. Малый антиграф, станция РЭП, класс B+. Маскировочное покрытие пелена, класс B+. Генератор силового поля OPS-12, класс B+. Рекомендация. Убить. А нормально упакован клиент и примерно похожая справка по остальным фигурантам. Складывалось впечатление, что они развивались под копирку. Тот же уровень, те же характеристики, навыки и приборы. Имена – Акира и Джек Гросс. Только название индивидуального оружия и его разновидность немного отличались. У несладкой парочки оказались одноручные катаны. Тут и цветущая сакура, и ярость Акума. Детство и общая дисфункция головного мозга налицо. Собственно, мертвецы, в большей своей массе, грешащие подобной красотой слога, тоже играли. Точнее, думали, что находятся в продвинутой игре, виртуальной реальности, поэтому отрывались, обильно удобряли темные заулки и закоулки душ. Взращивали цветы зла. Флёр де Маль, мать их. И легко представлялось, что его величество Рандом специально выщемлял таких товарищей, повернутых на чем угодно – главное, со здоровенными тараканами, величиной с доброго дога в башке. И все насекомые, дикие, отмороженные, сидящие не на цепях, а шныряющие из угла в угол в безумных головах пациентов. В игры переиграли? Аниме пересмотрели или комиксов перечитали? Плевать на причины. Здесь другое. Избирательность в случайном отборе, что как бы намекало на полное отсутствие всякой стохастичности в данном процессе. Там ЗК и японцы, тут самураи и китайцы, здесь мертвецы косили под западных европейцев. Скальд тоже, но с фашистским уклоном. Непримиримые столичные жители, готовые всех убить ради великих целей. Радикальные феминистки без тормозов. Немного на нормальных походили люди в надежде, но и здесь оказалось не без ухищрений и уродов. На фоне всех, пока лично не сталкивался, у меня сложилось впечатление, что самые безобидные – это любители высоты, паркурщики. Кстати, неожиданно в голову пришло, что имелся у меня аргумент. Он же товар, за который они душу дьяволу 100% продали бы. А так получалось каждой твари по паре. Даже на несколько секунд задумался, а что в моей голове, собственно? Может, просто не замечаю болезни? Нет, нет, это вряд ли. Киллера восточного толка тем временем вели себя как на лужайке. Бродили по пепелищу, разрождавшемуся иногда вспыхивающими тут и там огнями. Складывалось впечатление. Под землей находилась адская кухня, где в котлах черти варили грешников. Дроны сопровождения замерли, взяв в импровизированное кольцо окрестности, несколько раз открывая огонь из курсовых пушек по кому-то. Скорее всего, гасили зверье. Давно заметил, что мутантов всех мастей привлекали громкие звуки. Суеты добавляли кружащие над поверхностью вражеские разведчики и анализаторы. Моего прибора никто не замечал, и это было отлично. Сам противник будто искал нечто, точно зная о наличии этого нечто. Ответ я получил минуты через четыре, когда внезапно проявился на местности ромбовидный кристалл, висящий в воздухе в полутора метрах от поверхности. Он переливался всеми цветами радуги. Зародыш уникального артефакта класса А++ может в процессе выращивания быть модернизированным до UP+. Сложное квазиобразование, созданное в результате огромного давления и температуры, а также разрушение некоторых пространственных структур и дезинтеграции шести уникальных артефактов, чьи свойства частично будут воспроизведены. «Вот оно что, Михалыч, а я ведь даже на данные из детектора аномальных полей не обратил внимания». Что удивительно, враг имел продвинутую технику, обладал многими тайными знаниями, артефактами, навыками и умениями. Соответственно, требовал предельного внимания и осторожности. Зачем ему заниматься заказными убийствами? В принципе, план действий сложился давно. Пора испытать новые возможности в боевых условиях, как и побегать в страхе и ужасе. Еще бы одного товарища живым взять, дабы узнать местоположение поселения дерзких любителей японской старины, и засадить им глубоко-глубоко, как те предания, по самые гланды. И не один раз, а до полного консенсуса. Или консилиума. Но противники пока шлемов не снимали, у меня же имелась твердая уверенность, что для дыхания использовался замкнутый цикл или фильтры стояли такие, никакой газ, даже самый продвинутый, не пропускали. Скинули бы, бедолаги, жарко, неудобно. Ну уже, ну! Не прокатило. Усмехнулся. А так, ермо, ермо и еще раз ермо. Итак... А не жирно ли вам будет тут бродить, как дома? С этой мыслью активировал артефакт «Ярость стихий» и распределил цели, до которых было от 73 до 86 метров. Гравитационный удар по летающему транспортному средству. Здесь уязвимые места и точки критического сопряжения сразу выделились ярко-красным цветом. Одну из них, находящуюся в центре машины, как я полагал, силовую установку, отметил как приоритетную. Огненный шар класса А+, направил на первого тяжеловеса, Дао Сана. Электрический разряд в исследователя Акира, ледяную стрелу в Джека Гросса. Обоим прицелился в ноги. Метатель плазмы решил использовать в самом крайнем случае на короткой дистанции. Слишком заряд медленно летел. Дроном поддержки должно было хватить винтовки. Вот еще бы ее качнуть до А-класса, тогда бы совсем за собой раненых не оставлял. Так, так, так. Гранаты с ермом должен добросить до пациентов. Еще и с усыпляющим газом. Их в слоты быстрого доступа. Ну, понеслось. Активация. И сразу же в сторону противника друг за другом за секунду запустил оба яйца с химией от научного отдела. Время привычно, как бывало не раз до этого в подобные моменты, замедлилось. Поэтому успел увидеть, как на груди первого киборга расцвел огненный цветок, полыхнул и, оставляя за собой ровное отверстие с дымящимися краями, пробил жертву насквозь. С такими ранами не выживали. Второй, словив ледяную стрелу в живот, покрылся в мгновение инеем. Он в тот момент успел поднять правую ногу, видимо, хотел шагнуть. В результате кусками льда осыпался в пепел. Жесть, такого я еще не видел. Криомен, как Шварц в «Бэтмене» или не «Бэтмене». Третьему тоже не повезло. Долбануло молнией откуда-то сверху, одновременно с поражением других товарищей. Электрический разряд оказался такой мощности, что от врага повалил дым. Сам же он завалился на бок. Одновременно с этим глайдер, как гармошка, сложился внутрь и тут же полыхнуло ярким желтым светом, затем долетел звук взрыва, который сразу отсекли фильтры. И тут же сработали друг за другом гранаты, отчего поле боя заволокло белесой завесой усыпляющего и подчиняющего газа. Но это уже не требовалось, четыре красные точки на миникарте погасли. Да и без разведчика становилось ясно, что после таких ранений не выживали. Осталось три дрона поддержки. Их не принимал особо в расчет и, оказалось, здесь не угадал от слова совсем. Открыл моментально огонь по первому из винтовки и выругался в голос. Эффект нулевой. Видимо, стоял какой-то генератор силового поля, значения которого складывались с общей защитой. Не удалось даже двумя десятками бронебойно-зажигательных 10-миллиметровых пуль, разогнанных до бешеных умопомрачительных скоростей, перегрузить его. «Мать вашу мать!» Решение пришло в долю секунды, в мгновение. Молот устремился размытым диском к ближайшей цели, а винтовка исчезла в инвентаре. Но оружие чуть опоздало на рандеву с беспилотником. Все три самолета выпустили по выпавшей изнутра ракете хорошего такого доброго калибра. Они падали практически до земли, носами вниз, но у поверхности полыхнуло синим огнем из сопел. Смертоносные игрушки выровнялись и по криволинейным траекториям устремились к квартире, где я укрывался. Пока они закладывали хитрые виражи, метнулся вперед, навстречу, и вылетел из окна, не задумываясь, активировал стелс. Два дрона уже открыли огонь из курсовых пушек по окнам и стенам. Снаряды легко пробивали бетонные блоки, разрывались где-то внутри. Третьего в этот момент настиг клановый знак, он с легкостью преодолел защиту, которая оказалась не по зубам для JAY-234. И с такой силой врезался в бок, что пробил обшивку, скрылся где-то в чреве. После чего DTF-700 неожиданно клюнул носом, из пробоины вместе с огнем взметнулись клубы черного-черного дыма. 24, 23, 22. Время до конца абсолютной невидимости утекало стремительно, будто песок просачивалось сквозь пальцы. Поверженный враг устремился к земле, зачем-то обильно удобряя ее сталью снарядов. Ткнулся носом, проехал по пепелищу, а врезался в горящий глайдер и взорвался. Три ракеты влетели в окно практически одновременно, а затем громыхнуло так, что если бы не активные фильтры, отсекающие все звуки, оглох бы. Ударная волна была настолько сильной, что меня швырнуло вперед и в сторону, придавая хаотичности вращения. Моментально закружилась голова, затошнило. Но я смог выровняться, на что ушло еще 4 секунды. Крыша и верхние этажи десятиэтажки, будто лениво, сейчас складывались. И лишь отлетевшие в сторону куски бетона, кирпича и еще какого-то мусора стремительно неслись к земле, где порой с чавканием врезались в почву. Грохот, звон жести и разбитых где-то стекол заполнил окружающее пространство. Расстояние до противника около 20 метров. Взлетел, оказываясь выше него. Так, теперь до этого 6 вниз, до дальнего 12 влево. И перед падением, придавая себе ускорение вращением, активировал немезиду, направив на второго беспилотника. Успел увидеть, как лазерный луч откуда-то сверху поразил самолет в центр корпуса, вонзился прямо между крыльями летающей механизированной твари, после чего она устремилась к земле, разваливаясь прямо в воздухе. Я же не видел, как горящие обломки достигли земли, потому что врезал бойком с шипом по центру, насаженным на длинную рукоять, в то же место последнему дрону. Довольно легко мое оружие пробило корпус. Несколько ударов по крыльям и вновь пара по центру, после чего беспилотник завалился на бок и устремился к земле. Готов. Еще через 2 секунды стелс пропал, но я уже был на земле возле убитых синоби. Несмотря и не вчитываясь, закидывал в инвентарь полезное и бесполезное. Благо места хватало. Нашлось и для 4 каких-то артефактов. В пространственном кармане исчезало целое и частично уничтоженное оружие и оборудование. Зародыш. 30 минут. Жалко бросать добычу, но бегом отсюда, бегом. Метнулся, взмывая в небеса в сторону Сталинки, пронесся над разрушенными этажами. Да, ракеты внушали. Подъезд представлял собой теперь огромную кучу обломков и мусора между чудом оставшимися целыми стенами. Всюду торчала острая ржавая арматура, с некоторой свешивались куски бетона. Я угадал и сделал все правильно, не став задерживаться на месте боестолкновения. Потому что уже через 46 секунд меня догнал сначала ослепительный свет, который погасили фильтры очков визуализации, затем звук, и потом пришла очередь ударной волны, которая придала дополнительное ускорение. «Врете, суки, хрен возьмете!» В моем адреналине крови не обнаружено. Сердце билось в груди мощно, качало и качало литры и литры этого огня, что заполнил мои вены. Едва не заорал от переполняющего чувства счастья. «Сделал вас, суки, сделал! Вот так я бегаю, шакал, и еще буду!» Восторг, помноженный на чувство всемогущества, рождал почти экстаз. Но именно это заставило задуматься настолько, что даже остановился. Не это ли мои тараканы, про которых я размышлял полчаса или минут 40 назад? Именно такие мысли немного настораживали, так как не хотелось бы быть ведомым неизвестно кем и чем. Фух, немного успокоился в паре километров от места сражения. Настало время подводить итоги. Поесть и дальше продолжать плести интриги. Главное, у меня имелся теперь товар, который можно было выменять на информацию о местоположении поселения Кога. Едва не сплюнул от досады. Вот это прокол. Только сейчас пришли мысли о собственной глупости. Мог ведь уже захватить товарища из киллеров. Надо было всего лишь использовать на одном парализатор. Затем утащить жертву даже сюда и допросить под веществами. Умная мысля приходит опосля. Поэтому в будущем 100 раз подумать и еще раз, и только затем делать. Оценил все за и против и решил сейчас написать Такеши Кена. Необходимо было проверить его реакцию, чтобы окончательно понять психотип героя. Ведь с ним предстоит иметь дело. Как вариант, позлить врага, что вынудило бы его действовать спонтанно и необдуманно. А такое всегда приводило к ошибкам. В общем, забросить пробный шар. Еще минута, и я взирал на разрушенный город с высоты 24 этажа местного небоскреба, который каким-то чудом был совершенно не поврежден. Зато вся крыша заросла вездесущей травой и кустарником. Пикник ближе к небу, а ночью для романтиков среди звезд. Усмехнулся, набирая послание. «А теперь ты, насекомая, внимай, что говорит господин. Кстати, как тебе еще один подарок? 4 единицы высокотехнологичной машинерии, 3 бойцов в утиль. И вы, барбосы, которых я теперь буду резать пачками, делая из вас дураков и убивая окончательной смертью, думали, что сможете взять меня, Киллхантера?» «ПФЛ-ки похерил. Чего-то смеюсь с тебя. Не предупреждал, похоже, тебя, Баскаков, как он и 6 не смог меня прибить. Обвел вокруг пальца, как деревенского ложка. Он наверняка многое тебе не рассказал. В противном случае ты бы за эти гроши не подписался или бежал от меня, теряя тапки. Затаился бы у себя в норе, чтобы я не обратил внимания на вашу безумную кодлу. Богатство сейчас тебе поперек глотки встанут. Подавишься?» «Мои условия. Они не обсуждаются. 1. Вы отказываетесь от заказа на меня. 2. Передаете для сканирования все образцы техники, оружия и всего другого, что я сочту нужным. 3. Предоставляете доступ ко всем вашим разработкам и научным исследованиям, без всяких исключений. 4. Заключаем договор через систему, что ни действием, ни бездействием вы не вредите мне и моим планам. 5. Мои заказы приоритетны. Выполняются сразу же, надлежащим образом, быстро и бесплатно. 6. Встаете все на колени и приносите извинения, что вы, шакалы, посмели оскалить клыки на человека с большой буквы, с больших букв. 7. Присягаете мне на верность всем кагалам. Ваши самурайские жизни сразу обретут смысл. Ведь вы найдете своего господина. Пока вы вонючие ранины, без родины и флага. В свою очередь пообещаю, что при выполнении всех пунктов я не буду вас трогать и дам жить и дышать. В противном случае итог будет тот же, вот только потери заставят твои волосы посидеть, а самому совершить харакири, ибо ты потеряешь не только глупого, самовлюбленного брата-идиота, но всех их, как и сестер. Я феминист, за равенство и т.д. и т.п. поэтому не делаю исключений по гендерному признаку. И вина за страшные смерти членов и членш Синоби будет лежать только на тебе. Запомни, слуга, для таких, как ты, лучше быть живой вшой, чем мертвой гнидой, в которую не плюнет только ленивый. Сейчас я готов вас простить. Потом будете страдать. И да, посмотри видео обязательно. Это мне всего лишь не понравились Махмуды, они даже не хотели моей смерти. Что будет с вами? Догадайся с двух раз. Усмехнувшись, перечитал послание, затем прикрепил видео, где я молотом ломал руки и ноги бандиту, прислушался к себе. Никакого сожаления, сломал бы еще раз. Нажал «Отправить». Жаль, пафоса маловато, но сойдет. Начал медленно считать про себя, закуривая наконец-то. Сейчас еще кофе, а затем можно и пообедать от души и для души. 1, 2, 3, 4. Успел до 65, затем мелодичный перезвон оповестил о новом сообщении. Маты, маты и ничего кроме матов оно не содержало, предлоги разве что. Если бы сейчас кто-то увидел меня, он бы точно подумал о сумасшествии. Потому что я улыбался. Улыбался довольно и широко. Все оказалось ровно так, как и думал. И если мне удалось так легко вывести противника из себя дешевой дурацкой эскападой, то он слаб, не может держать себя в руках, хоть и думает об обратном. Форумный тикток-боец второй линии, которые всегда ведутся на показанный им палец. И не обязательно средний. А это? Это огромный козырь в моем рукаве и мне на руку. Врагу же гвоздь на 200 в крышку гроба. В мертвом городе кипела и бурлила жизнь. Об этом свидетельствовали пожары, хотя пламени, охватывающие дома, я не видел. Но десятки, а то и сотни столбов черного дыма будто служили опорами для тяжелого небосвода. Белые облака постепенно сменили серые, низкие, свинцовые. Пока они не затянули все и не превратились в тучи. В воздухе запахло дождем. Не самая лучшая погода для меня. Еще в прошлый раз испытал под ливнем абсолютный стелс, наблюдая за собой с камер разведчика. Невидимость от UP+ работала как нужно, а вот остальные навыки и артефакты на незаметность, особенно при движении, подкачали. Потоки воды отчетливо обрисовывали фигуру. Сейчас я пообедал и ждал посланий в почтовый ящик от многих отнюдь не товарищей. И поневоле мысли перескакивали на думы о будущем, чему способствовали и возникающие ассоциации. Падение небес из-за исчезновения опор, в результате чего все живое будет раздавлено. Мысль была простой. Человечество и его потуги на данном этапе всего лишь служили неким цирком для дегенератов-кураторов, которые развлекались и игрались от нечего делать. Но что будет, если им это надоест? Массовый выпилинг? Сможем ли мы ему противопоставить хоть что-то? Да и сами люди в лучших своих традициях радовали умом и сообразительностью. Несмотря на реальные смертельные угрозы, как и невозможность полноценно влиять на собственную судьбу, продолжали бороться лишь за власть, сферы влияния, доступ к ресурсам и готовы были хоть с дьяволом заключить сделку. Только бы стать выше других, воспарить над массой. Жрать и пить лучше, чем остальные, трахать самых красивых или трахаться с ними – и чтобы количество зашкаливало, иметь опыт и мутаген, ничего не делая, жалкие и мелкие конечные цели. То есть не ресурсы и заменитель денег являлись инструментами их политики, а политика – инструментом для добычи этих самых ресурсов. Что не может быть нормальным у нормальной власти, для которой политическое влияние – самое главное. Да простится мне в суе пошлая тавтология. Если бы стремящиеся к единовластию имели ключевую задачу в объединении всех нас, чтобы выгрызть человечеству место под солнцем, заставить тех же пришельцев не только считаться с нами, но и бояться, было бы понятно. И сам бы первый вступил в ряды новой армии. Но на деле ничего подобного не существовало. Москва и москвичи – тоже скользкое поселение. Да, одну инопланетянку они уничтожили при помощи артефакта. Прослыли непримиримыми борцунами, вроде бы как. Но кого убили-то? Представительницу низшей аристократии, по сути мирную колхозницу биоников, целью жизни каковой являлось убирать последствия планетарных войн между расами. И еще довольно интересным был факт участия в союзе с Надеждой и Дарком. Может, решили, что все будет идти, как и шло? И прекращение появления новичков тысячами не заставило задуматься? Ведь страсти только начинали разгораться. Вон даже наглядный пример перед глазами имелся. Великое множество черных точек, которые ASK помечала, анализировала их маршруты, скорость движения и вычленяла множество других параметров. От принадлежности к какому-либо поселению или непосредственно к техносам до ТТХ, если, конечно, анализируемые модели имелись в базе данных. Вспомнилось откуда-то. Внимание, в воздухе вражеский беспилотный разведчик. На 86 машин пришельцев приходилось в поле видимости пара двоек от Дарка. И то они ретировались и скрылись, направившись в сторону Надежды. Только слепой и дурной разумный не мог не заметить, что количество ударных дронов-техносов возросло на порядке. Особенно если сравнивать с первыми днями пребывания в новой реальности. Да что говорить, даже на 20-й день их было меньше. И мы практически не сталкивались со всей линейкой как техники, так и живности. При этом последними пока никто не руководил от слова совсем. Действовали они в автономном режиме. Уверен, если найдется представитель высшей аристократии, заплачем на респе и не раз, и не два. А до полного и окончательного обнуления. Даже глупцу понятно, что вскоре эта вся мощь будет пытаться раскатать в блин окончательно человечество. Иначе бы зачем им начинать проявлять активность? Конечно, порой между собой сталкивались представители инопланетных рас, но это случалось реже, чем нападение на людей. И в данном случае абсолютно не важна мотивация внеземных разумов. Ради жизненного пространства, из любви к искусству или общей ксенофобии. Главное, военное давление будет только нарастать. Конечная и ключевая его цель – геноцид. Вспомнились такийцы. Они раз за разом отражали нападения на поселения орд различного рода чудовищ. И даже по красным трубкам на СК и Хикари можно было понять, что бои с монстрами проходили жесткие. Тут возникал еще один вопрос. Им специально присылали только детищ биоников, или же просто эта японская столица оказалась рядом с купелью? Ее координат среди тех, что прислала Анна, вблизи поселения не нашел. Но с другой стороны, вряд ли девушка знала обо всех. Тем более эти порождения почти зла могли перемещаться в пространстве. Вот и первая задача. Исследовать окрестности рядом с последним рейхом. Если блевотного озера там не окажется, придется пересмотреть все планы. Но в любом случае, необходимо до стремительного развития событий поймать минимум двух фашистов, а лучше трех. И пока оставить их в объятиях Морфея. Зато, когда дело кипиша коснется, все будет под рукой. По сути, сделать небольшой крюк и рассчитаться с Сашей Черным, до его поселения будет по прямой около 15 км. Не подвел бандит. Без ПФЛок мне пришлось бы туго, если не сказать жестче. Даже сбежать не получилось бы. Еще пришла в голову интересная мысль. Если с таким рвением все стороны будут использовать ракеты шахтного базирования, да еще их качнут, то вскоре ресурсов для сбора просто не останется. Кругом все в стекло расплавит. Как следствие, рост анклавов значительно замедлится. Враг же будет лютовать с каждым днем сильнее. Невеселые картинки. К черту эти мысли. Стоп, какой к черту? Правильно все. И задумался я о высоких материях именно в этот момент, потому что мне необходимо было еще клановые строения воздвигать. Поэтому лучше постараться предугадать развитие событий в будущем. Выбрать, исходя из вводных данных, правильное место, чем потом кусать локти, как сейчас. Ведь если бы я подумал головой тогда, то вряд ли стал строить центральный офис на территории любого поселения. Представительство бы открыл, и этого хватило бы. И дело тут не в заднем уме или соломе, которую можно было бы подстелить, если знать, где упасть. Я просто отключил тогда мозги. Меня интересовало абсолютно другое. Во-первых, цель – личное превосходство. С выходом из-под контроля вездесущей системы именно она могла по своему разумению провести в любой момент через ад. Или, как вариант, выключить. Поэтому клал или ложил я тогда на клан. Во-вторых, считал себя пупом земли, без коего остальные кусок хлеба мимо рта проносили. На деле, как только надобность в услугах отпала, оказался вышвырнут пинком под задницу без всяких сантиментов. И на заслуги никто не посмотрел. Еще и чудом уцелел, а не сдох от ракетного удара Баскакова. Чудо и удача. Вот два фактора, позволившие выжить, но никак не придуманный собственный образ сверхумного, сверхсообразительного, сверхсильного и сверхмогучего сверхчеловека. То есть сверх меня. Сплюнул в сторону. Поэтому мозги надо держать на кнопке «вкл» всегда, а не в бою или перед боем. Во второй раз за сегодня несколько раз повторил про себя, что необходимо думать, думать и еще раз думать, прежде чем начинать действовать. Кончились детские игры. Теперь я отвечал за многих. За этими мыслями чуть отдохнул. И в первую очередь занялся разбором трофеев. Прежде чем выходить на связь с лордом Дарком и Сашей Черным. Оба мне оказали по бесценной услуге. А еще требовался обменный фонд. И вновь похвалил себя за то, что смог обуздать алчность, не став использовать сборщик. Уже остывал бы. Части брони, оставшиеся от замороженного японца, не подлежали ремонту. Они отправились на производство картриджа. Все хлеб. Достались мне две тяжелые экзоскелетные брони SSPL-14, предоставляющие на данном уровне пользователю класс защиты B+. Ресурс со сквозной дырой в груди составил 74%, а вот пораженной молнией всего лишь 38%. Нехило прилетело синоби. И с другой стороны, хоть и корил себя за то, что не использовал на одном враге парализатор, но как бы я узнал тогда о реальном действии артефактов в бою с людьми и техникой? Опять неосознанно принялся оправдывать собственный просчет. Мол, все так и было задумано. Узнал бы и легко, что мало тварей вокруг бродило. Самым страшным оружием при работе по бронированной пехоте врага, как ни странно, оказалась ледяная стрела. После нее вообще никаких трофеев не осталось. Чуть лучше дело обстояло с электрическим ударом. Гравитационный я не смог в должной мере оценить, исследовать, так как покидал в спешке поле боя. И наиболее щадящим по сохранности имущества стал огненный шар. А ведь именно его, чего-то я посчитал до тренировки, аргументом на порядке сильнее, нежели другие виды ударов стихий. Он уничтожил только тактический барьер, который висел за плечами представителя синоби. Обломки тоже на картридж. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ракетные установки на обоих костюмах не пострадали, как и оба тяжелых лучемета остались целыми. Один имел ресурс в 95% и способен был произвести 10 тысяч выстрелов. Второй, опять же, контактировал с молнией, поэтому опустился до 72%. но боезапас идентичный. Маскировочное покрытие осталось только на костюме, который пробил сгусток плазмы. Два малых антиграва с ресурсом 87% и 42%. Они позволяли подниматься над поверхностью, чтобы пересекать различного рода препятствия на пути, на высоту до 4 метров и оставаться в таком состоянии в течение 2 минут, один раз в 10. Выжила, точнее абсолютно была не повреждена, 97%. Только одна станция РЭП, опять же у опаленного не солнцем. Два генератора силового поля OPS-12 просели до 77% и 42% соответственно. Еще отличной добычей стал модернизируемый до класса А++ средний бластер BN-12 с интегрированной ракетной установкой RVB-12. Он мог воздействовать с ASK и точно так же, как винтовка JAY-234 помещался в слот быстрого доступа, куда его и убрал. Из приборов нашелся детектор аномальных полей Эверест-4, позволяющий определять наличие аномальных объектов в объективной реальности и их содержимое, если уровень не превышает B++. Сканирование производилось в автоматическом режиме каждые 10 секунд, радиус действия 3 метра 50 сантиметров. Синхронизировался с ASK. Данные предоставлялись в отдельном окне, если у пользователя имелись очки визуализации. Артефакты не особо порадовали. 3 штуки. Ускоритель G позволял один раз в минуту увеличивать скорость владельца на 200% в течение 10 секунд. А вот ярость Титана заставила задуматься. Она усиливала каждый 5-й удар холодным оружием на 500%. С этими классами, конечно, черт не одну ногу сломал, но уверен, что любую вэшку такое усиление выводило минимум на уровень А+. Их тоже оказалось по числу убитых бойцов. Нормально. И еще это рассказало о том, что действительно идиоты на месте взрывов ПФЛ никак не ожидали встретить противника, а уж тем более меня. Иначе бы состав команды был бы другой, как и вооружение и линейка артов. До сих пор сожалел, что не удалось отживать у гадов, которые попали под удар Саши Черного и их оборудования. А так, обретение новых «друзей» рождало злость. Учитывая же их уровень технического развития, который без всяких яких впечатлял, то синоби являлись опасными противниками. Очень-очень опасными. И с этим приходилось считаться. Как и крепло понимание, что с наскока данную проблему не решить. Пришел, увидел, победил. Хорошая максима. Но на мой взгляд здесь опущен один из базисных элементов, предшествующих любой виктории. Подготовка. Как и реальная оценка возможностей врага. Предстояла борьба не с одиночной, разрозненной небольшой группой в отрыве от базы, какие часто бродили по улицам Зеленоминска и подвергались геноциду с моей стороны, а с хорошо вооруженным, технически и материально оснащенным противником. Требовалась информация, а также обкатать идею уничтожения поселений или нанесения ими чувствительного или вовсе неприемлемого урона. И лабораторные крысы имелись. С именем Легион, потому что их много. Если все пройдет грамотно, то людоедская система должна... Просто обязана была отметить мое рвение в уничтожении себе подобных и насыпать плюшек полные карманы. И я давно обратил внимание, что чем больше убиваешь, тем лучше награды от кураторов. Унести бы еще. Жалел ли я, что превратил в идиота самодовольного братца главы клана и поселения Коги? Из-за чего у последнего произошло подгорание на фоне взрыва 5-й точки? Нет. Поступил бы ровно так же, даже зная о подобных родственных связях. Здесь интересовало другое. Как, каким образом, мать их, эти шакалы с нервным, будто беременная баба Такеши Кена в качестве атамана, смогли так высоко подняться? Где они добыли образцы инопланетного оборудования и оружия? Кроме всего прочего, смогли синтезировать его, а это говорило о высоком научно-техническом уровне анклава. Даже лорд Дарк до такого не дорос, а он был изначально ключевым элементом в разветвленной системе из нескольких поселений. Надежда тоже далеко не ушла, но у нее уклон в биохимию. Размышление прервал перезвон входящего сообщения. «Кто там?» «Привет, Киллхантер. Интересное предложение, учитывая, что мне эту инопланетянку уже предлагали другие люди. Поговаривали, жена это твоя или подруга. Опасались они и боялись твоего гнева, пытались сделать все тихо и тайно. Так как ты ее любишь безмерно, да и мужик резкий, шустрый и к шуткам не склонный. Не пояснишь этот момент? И что хочешь за бабу, и что стало с МНС?» Маньяк Трумы начнулся. Рано-рано ты пробудилась, собака серая. Хотя я был уверен, что Манилов согласится. Поэтому принялся сочинять послание, такое же гаденькое и мерзкое, вызывающее блевотные позывы, как и тип, с которым приходилось общаться. «И правильно боялись, я им мозги выжег, предварительно допросив. Откуда, по-твоему, узнал о гениальном скульпторе, чтобы затем поинтересоваться у Скальда? Есть такой у него в последнем рейхе или нет? Хотя могу сказать, они тебя считали больным на всю башку. Психом, отморозком и идиотом. К людям искусства не причисляли от слова совсем. Но я-то сразу понял, ты настоящий интеллигент, талант. Вспомнился мне и один товарищ из ваших еще до вторжения. Но тот только так хотел называться, потому что больше его последний поступок походил на быдлячий. Сначала молодую подружку прибил. Вот тебе материал для создания шедевра. Красивая баба была. Но тот придурок затем ее расчленил. Даже не в познавательных целях, а пытался в реку по фрагментам скинуть. Так вот, инопланетная баба, как ты правильно заметил, моя. А не каких-то прощелык и прочего оленьего лошья. Я ее добыл, и я делаю с ней все, что захочу. Но она мне надоела. Решил теперь какую-нибудь другую поймать вместе с краснокожей из техносов и попробовать обеих вместе и сразу. Да, и учитывая мою суетную жизнь, стала та мешать. Тормозит процессы, а я не нянька. Вот и пристраиваю. Хотя, сам понимаешь, те же такийцы или лорд Дарк тоже заинтересованные стороны. Но, повторюсь, мне не хотелось бы, чтобы ее тупо на запчасти разобрали. Тем более это первая пойманная живьем людьми инопланетная особь женского пола. Она должна сохраниться для истории. Представляешь, пройдут столетия, а твое и мое имя не забудут благодаря искусству, которое вечно. Технологии, знания, все это приходящее и уходящее. А вот это... У меня даже слов таких нет, чтобы описать величественность и гениальность того, что ты делаешь. Только надо еще добыть прибор, останавливающий время в определенной области. Называется «Вечность», и я знаю, где его достать, у кого. Получил проверенную информацию. В качестве оплаты требуется следующее. К сожалению, я не могу себе пока позволить просто проспонсировать тебя. Но если позднее добуду генератор, дам безвозмездно отсканировать. Конечно, если ты действительно превзойдешь себя и сделаешь из бионички нечто настоящее. Стоящее. Пока я в этом уверен, должно получиться. Меня интересует следующее. Во-первых, к вам не так давно прибыла троица. Алексеев, Фролов и Добрынина. У меня на них заказ. Я могу и через Скальда их забрать, учитывая, что у нас с ним общие дела. Но тогда тебе совсем нечем будет мне заплатить. Да и не тот это уровень. Даже смешно, если такие люди, как мы, засявок речь будем вести. Остальное, по большому счету, это просто в нагрузку к этим товарищам. Во-вторых, 10 навыков UP+, и 10 артефактов такого же ранга. В-третьих, мне нужны координаты Коги, поселения, клана Синоби и вся известная вам про них информация. Конкуренты. Если не слышал, то 10 миллионов мутагена, 10 миллионов опыта, 10 миллионов нанитов, 100 тысяч плазмы. Ответ пришел через 10 минут. Я как раз допил кофе и закурил, любуясь небом. Ветер усилился и теперь сталкивал в кучу серые облака, будто пастух собирал отару. Точно. Быть дождю, быть. Ты не представляешь, как угодил прямо в десятку. Попал точно в цель. Встретить подобного тебе человека среди этого быдла, как глоток чистого воздуха или родниковой воды. Честно сказать, я понимаю, что меня многие не понимают, но... Но ты просто разложил в нескольких фразах все по полочкам, сказал по существу. Именно. Искусство. Вечно. А настоящее тем более, потому что материалом выступает не какой-то мертвый камень или глина, но сам живой человек с его душой и телом. Счастливчики, которых я решил увековечить, не понимали, как им повезло. Они уже в истории. Но ты просто поразил меня. Уже на 3 раза твое письмо перечитал и готов творить. Все выполнимо. Про Когу узнаю, знакомым ребятам отписал. О встрече договоримся. В любом случае, не только этих баранов привезу, но и все возьму в поселковом хранилище. У меня есть доступ. Отлично. Только головой покачал. До получения письма от Трумэна даже пожалел о почти неприкрытой издевке, откровенному глумлению в послании. Боялся, что разглядит их этот гад приманьяченный. А оказалось, тот видел, что хотел и желал быть понятым. «Да, я люблю тебя, рандом и система. Каких только тварей ты не забрасываешь к нам, сука. А мы, нормальные, оказываемся в вашей вселенной элементами хаоса». Пока курил, вновь просмотрел материалы от Саныча, которые планировал передать Дарку в качестве взаимного жеста и, конечно, оплаты. Долги не хотелось копить, поэтому сразу отправил все и задал закономерный вопрос. Не знает ли лорд, где располагается поселение Синоби? Тот тоже не тянул с ответом. Минут 15 ему потребовалось на первичное изучение материалов, а затем сообщил. Точные координаты Коги мне неизвестны. Знаю только приблизительный район, где она находится. У меня с ними нет торговых связей. Если пообещаешь не отпускать Саныча минимум месяц и не давать ему ни с кем связаться, как и не убивать его, то расскажу. Думал я недолго. В принципе, от меня ничего не требовалось, да и по договору с Баскаковым это же должен был делать. Впрочем, и Дарк никаких особых усилий не прилагал. Поэтому... Договорились. Через минуту входящее сообщение. Ага, отлично. Даже если наш гений от искусства ничего не найдет, я все равно прочешу ту территорию и найду чертовых японцев. Такеши Кена, жди, дорогой, скоро буду. Так, теперь Саша Черный. Ему отписал, что готов встретиться с его человеком для передачи брони и винтовки за подарки по площадям. Сказал, что координаты сообщу через час. Пусть кто-нибудь будет наготове, ибо в их поселение я заходить не буду. Скинул и скрины самой поврежденной тяжелой брони, лучемета, генератора, силового поля и ракетной установки. Предложил подумать о цене, а также, если тот знает, то включить в нее точные координаты поселения клана Синоби и всю доступную информацию по ним. С таким же предложением обратился к Петровичу. Ему показал GH-12 и OPS-12. Манилов пока молчал, но я его не торопил. Требовалось сделать множество дел. Главное проверить, на месте ли нужная мне купель. Если нет, то найти ту, которая пока не переместилась. Там и должна состояться встреча всех со всеми, по моей мысли. Собирался выпить еще кружку кофе с сигаретой, затем выдвинуться по делам. Как я полагал, скоро чаевничать и просто отдыхать с куревом в зубах вряд ли получится. В это время на горизонте возникло небольшое черное-черное облако, которое стремительно неслось по небу, будто его гнал ураганный ветер. Остальные продолжали двигаться на порядок медленнее. Заорал сиреной сигнал предельной опасности от ASK. ИИ Наруча сразу же раскрасил все красным, как и прочертило пунктирные линии, пролегающие прямо надо мной. Сбоку промелькнуло несколько простыней, а перед глазами повисла тревожная мерцающая надпись. «Подлетное время. 32. 31. 30». Я метнулся к краю крыши и, оттолкнувшись от него, белкой-летягой распластался в воздухе и стремительно понесся к земле. Земля приближалась с огромной скоростью, несмотря на замедлявшееся в подобные моменты время. Связывал этот феномен с тем, что мозг в минуты опасности разгонялся куда тому процессору и работал на пределе своих возможностей. Быстрее анализировал поступающие данные, мгновенно передавал необходимые команды телу. И если я ни разу еще не оказался на респе, то можно было считать их единственно правильными, верными. А как оно на самом деле? Да черт его знает. Главное, помогало, на остальное плевать. На высоте около 2 метров от поверхности активировал джамп-пак. Травяной ковер сразу пошел волнами, а я устремился вперед. Целью выступал 9-этажный дом на 8 подъездов, находившийся примерно в 100 шагах от небоскреба. Я выбрал 4-й и 3-й этаж. Неизвестная угроза щекотала нервы. Удивительно, но она не могла помешать чувству наслаждения полетом. Млел от него. «Это, вашу мать, почти экстаз. Непередаваемое ощущение». Когда я обрел ракетный ранец, только тогда начал понимать тех, кто, рискуя разбиться насмерть, сломать башку, врезавшись в какую-нибудь скалу, все равно раз за разом прыгал и прыгал с самолета, используя костюм-крыло. А раньше, в той жизни, которая казалась уже каким-то нереальным сном, считал их тупиковой веткой эволюции. Строго по Дарвину. Они же смеялись над нами, обывателями, особенно тогда, когда проносились над заснеженными склонами гор, над верхушками елей и сосен, попутно распугивая и обгоняя птиц, охреневающих от людской дерзости. Те выкаркивали вслед ругательства, посылая проклятие захватчикам. Потому что Пятый океан считался пернатыми их средой обитания, их вотчины и их территории. Хоть эти мысли промелькнули в долю секунды, еще одну я потратил на ругательство самого себя. Такой момент, а в голову лезло какое-то лирико-мирное дерьмо. Впрочем, одновременно следил за мини-картой, на ней отображались данные, полученные от разведчика. Картограф чуть отставал от меня. Радиус его действия все же был меньше, нежели чем у собрата, пусть и с близкой, но другой узкой специализацией. Внезапно 3 точки отделились от основной массы черноты, будто телепортировались вперед. Настолько они неожиданно вырвались и достигли в 2 секунды крыши высотки. Я не стал активировать стелс, как обычно, сберегая его на самый крайний случай. До намеченного мной окна оставалось всего лишь 10 метров. И не угадал. Потому что, влетая в квартиру, попутно вынося часть рамы плечом, перед глазами замерцала красная надпись. «Внимание! Вы обнаружены противником!» А слева сразу же возникла простыня из символов, данные о ближайшем враге от анализатора. «Малая гарпия, уровень 23, 5-я ступень модернизации. Довольно сильное летающее существо, способное вести бой в воздухе с малыми и средними беспилотными машинами техносов, основное предназначение, а также наносить удары по наземным целям, таким как вражеская техника и стационарные огневые точки. Живучесть Б, регенерация С++, защита С++, агрессивность оранжевая. По шкале Фреус Гроу Саша А. Социализация высокая. Количество особей в средней стае достигает 20. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Кроме этого, из-за постоянной ментальной связи с другими членами стаи, убийство каждого существа воспринимается остальными и причиняет каждому из животных боль, схожую с потерей части конечностей или какого-либо органа разумным. Чем меньше стая, тем сильнее и длительнее шоковое состояние гарпий из-за потери собрата. Специальные умения. Лазер. Установка RPX-5. 2 штуки. Класс Б. Ракетная атака. VVB-12. 4 штуки. Класс Б. Удар крылом. Класс Б. Взрывные перья. Класс Б. Ядовитые перья. Класс Б. Парализующие перья. Класс Б. Предельная острота. Класс Б. Телепортация. До 30 метров один раз в 5 минут. Левитация. Позволяет оставаться в воздухе. Потолок до 1000 метров. Не используя мышечные усилия до 200 минут. Перезарядка происходит в течение 12 часов. Особенности. Всеядность. Повышенный метаболизм. При нахождении в стае формируется общий коллективный разум, в результате чего все животные действуют в рамках одной задачи как единый организм. Кроме этого, создается общее защитное поле, которое окружает стаю. Класс до А зависит от количества гарпий, их уровня, ступеней модернизации и прочих факторов. При нахождении в стае расстояние до ближайшей особи не должно превышать 5 метров. Все показатели, как защиты, так и оружия, возрастают на один класс. Недостатки. При уничтожении каждого члена данного социального образования общие показатели защиты и атаки уменьшаются. При уничтожении 80% животных остальные обращаются в бегство в 94% случаев. Треть из них с вероятностью в 74% погибает от болевого шока. При потере стаи в 83% выжившая гарпия не может стать полноценным членом новой. В результате практически не представляет ценности как боевая единица. Опасность С+, без стаи, и до А++, в стае конечный уровень зависит от количества членов данного социального образования, их уровня и других параметров. Вид признан отделом GERT-S как материал, подлежащий уничтожению после активной фазы боев, если гарпии не перебрасываются на другой военный театр действий. Перемещение должно осуществляться вместе с купелью, которая является материнской. В противном случае однозначное уничтожение всех особей. Код оранжевый. Чтобы получить более точные данные о гарпиях, вы можете использовать мобильную лабораторию. Для этого вам необходимо отправить на анализ образец, на котором не был использован сборщик ресурсов. И тут же, вполне ожидаемо, с рвущимся из моей груди матом возникла бордовая надпись. Внимание! Получен обязательный квест «Зачистка». Необходимо незамедлительно в течение последующих 30 минут уничтожить 80% стаи малых гарпий. Собственный идентификационный номер UL50451-3076RE217T006942. Текущее количество особей 24. Согласно протоколу 1241-TM-20-112-900-2056-VW-023. Награда вариативна. Помните, если вы откажетесь от выполнения задания или не сможете справиться с ним в указанный временной интервал, то отношения с Саунтос ухудшатся, как и снимется часть достижений перед низшей аристократией расы биоников, что напрямую влияет на достижения «Друг Саунтос». «Сука, сука, сука! Не зря от этого подлого отдела хорошего не ждал. И же Барокера вчера обошел по дуге. Даже не зная ничего о данной структуре, проблем со своими обязательными квестами, она мне подкидывала «Будь здоров». Хотя и на награды не скупилась. Не окажись у Петровича кланового репликатора, то стационарный стал бы бесценным. Однако разбираться теперь с живностью придется». Впрочем, положа руку на сердце, я просто брюзжал. Ведь на самом деле не собирался уходить в закат, а хотел побороться со злыми пичугами. Для чего? Чтобы знать их реальные боевые возможности. Да и время пока имелось. Ждал ответа Манилова. Ибо следовало окончательно разработать план предстоящей операции. Полярный лис и немцы в Сибири. Для чего мне ввязываться еще и в эту потасовку, если убрать из уравнения GERT-S? Потому что предстояло совершить многомесячное путешествие по территориям, которые я чего-то считал дикими. Здесь, в городских джунглях, ставших уже родными, шансов на выживание имелось гораздо больше. И тренировка. Обкатка новых навыков в боевой обстановке. К полигону теперь доступа не имелось, поэтому реализм, реализм и еще раз реализм. «Ладно, чертов отдел, сделаю. А если что, стелс и телепортация помогут. Тактически всегда смогу отступить, то есть, если без громких терминов, просто сбежать. Понижение рейтинга среди низшей аристократии переживу, недавно повысил. Поэтому ничего особо не должно было поменяться в отношениях с ними. И да, не зря говорилось в народе, что у страха глаза велики». Мне показалось сначала, как минимум там сотни тварей, или одна размерами с военно-транспортный самолет. Оказалось, всего 24 штуки. чуть больше среднего показателя, если верить информации от картографа-анализатора. Видимо, черная аура, превращающая гарпий в одну большую тучу, это коллективное защитное поле. И сейчас три товарки оказались вне его, используя телепортацию. Несмотря на то, что все эти мысли пронеслись в какие-то пару секунд, вместе с чтением уведомлений от системы, события не думали останавливаться. Дабы дать время на более глубокое осмысление, как и чем выпиливать эту грядку. От трех точек на миникарте отделилось столько же, но размерами меньше. Те по криволинейным траекториям устремились в направлении окна. «Понял, понял, не дурак». Успел выбежать из зала, оказался в длинном широком коридоре, который преодолел в три прыжка, сворачивая в близлежащую комнату, оказавшуюся чьим-то рабочим кабинетом. «Успел». Сначала донесся звук взрыва. Чуть-чуть его не догнало вздрагивание пола под ногами. С потолка посыпались куски штукатурки вместе с пенопластовыми плитами, и серая бахрома тянет с люстры. Еще ударная волна подняла тучи пыли, разметала старую мебель в зале трех- или четырехкомнатной квартиры, где сейчас снегопадом в песчаной буре кружил пух из разорванных подушек. Это демонстрировал визуальный ряд картограф. Его направил в коридор, а разведчик подогнал к оконному проему, послужившему входом мне. «Арк! Арк!» – донеслось недовольное снаружи, когда противный звон в ушах немного стих. И мысль. Хорошо сработали фильтры, иначе бы заглушило неплохо. А грохнуло нехило. И просто отлично, что полили гарпии не из глубин стаи, а в отрыве от нее. Соответственно, уровень ракет был ниже на класс. Успел рассмотреть и гадин. С птицами ничего общего, кроме перьев, они не имели. Эдакая дикая помесь обезьяны, змеи и орла. Четыре конечности, верхние с шестью длинными пальцами, заканчивающимися острыми когтями. Нижние практически идентичные, так и представлялось, как тварюги отдыхали или спали, подобно летучим мышам, свешиваясь головами вниз. Огромные крылья, их края превращались в острейшие лезвия из-за специфических перьев, явно из какого-то металла или материала с ним схожим. Посередине спины находился зализанный короб, явно содержащий пусковые контейнеры. На плечах по подвижному орудию, напоминавшему пушку хищника из одноименного фильма, ставшего классикой, или роботов-трансформеров. Лазеры? Скорее всего. Голова, как у кобры, даже зачем-то капюшон имелся. Огромные, полностью черные глаза напоминали летные очки пилотов-истребителей. Мощный, хитро изогнутый клюв. Змеиный хвост венчал веер, вероятно, служивший рулем. Надо же, вот это кадавр. Или химера какая-нибудь. «Арг! Арг!» – открыла пасть левая. «Грх! Хрррр!» – подхватила средняя. А товарка с правого фланга, молча сложив крылья, упала вниз, затем расправила их, взмахнула, явно устремляясь к оконному проему, из которого до сих пор поднимались вверх клубы пыли, походившие на дым от пожара. И да, только сейчас удивился, почему ничего еще не горело. Я же выскочил из комнаты, бросился в сторону выхода из квартиры. В небольшой прихожей с радостью констатировал, что стальная дверь на автоматической защелке и открывалась изнутри без всякого ключа. Так, так, так. Оставил в квартире разведчика, чтобы знать о действиях противника. Тот обязательно должен был сунуться для проверки. А еще забросил в зал три мины DDS пятого уровня. Добавил к ним две в коридор и одну в прихожую. На выход. И дверь за собой закрыть. Оказался в длинном кармане на две квартиры, отделенном от подъезда еще одной стальной дверью. Отлично. Приоткрыл ее ровно настолько, чтобы в него просочился анализатор. Разведчику приказал курсировать от окна, чуть вылетая из него, до прихожей, чтобы не выпускать из вида гостей и одновременно понимать, чем занималась стая. Она тоже не бездействовала. Сейчас, хлопая крыльями, сразу шесть гарпий отделились от общей массы и полетели явно следить за окрестностями, чтобы прыткая дичь не смогла сбежать. Затем разведчик зафиксировал, как в оконном проеме появился сначала клюв, а затем показалась голова на длинной шее. С близкого расстояния морда выглядела еще отвратительней. Перья росли какими-то клочками, заставляя вспомнить песню «Красной плесени» проводителя трамвая. На подбородке еще и пук небольших шевелящихся отростков, похожих на щупальца осьминога. Вибриссы, мать их. С них сочилась какая-то гнойного цвета слизь. Затем гарпия влезла в комнату, сложив крылья за спиной. Размеры животного внушали. Больше 2 метров ростом. Она совсем по-человечьи, пусть и неуклюже, и сильно сутулившись, протопала к центру помещения. Здесь осмотрелась. За ней проникли и подруги. Те были помельче. До сожжения не дотягивали. Я очень заинтересовался поведением псевдоразумных порождений биоников. И не активировал сразу мины. Наоборот, наблюдал за ними с любопытством большим, чем смотрел Discovery или передачу «В мире животных». Да, меня Netflix'ом лучше не кормить, учитывая поделки киноиндустрии последних лет, предпочитал смотреть передачи про животных, а не про розовые и голубые пенаты с черными разводами. Картограф, обследовав подъезд и лестничные площадки на предельной дистанции от АСК, обнаружил пару теневиков и их нити. Больше никаких опасностей не наблюдалось. Выгнал его через разбитое узкое окно возле мусоропровода во двор и выругался. 6 гарпий расселись на чудом нетронутой инопланетной растительностью, боевыми действиями и прочими негативными факторами детской площадки. Ждали падлы. Точно. Скорее всего, их братья или сестры должны были сообщить по ментальной связи о результатах поисков. И чего они прицепились-то? Да с огоньком, с огоньком. Уверен, если даже они меня прибьют, такой банде я на один зуб. Добыча имелась и более доступная, и более мясистая. Те же рогобаны. Или приоритетная цель – человек? Или просто любой разумный? Учитывая, что практически все человечество было уничтожено в первые минуты вторжения. Разведчик снова вылетел за окно. Расстояние от него до стаи равнялось 86 метрам. 150 от ярости стихий перекрывалось на раз даже от меня. Отлично. Выбрал гравитационный удар. «Садим, садим сейчас вас, суки!» Расчет был простым, вспомнив, как сложился гармошкой глайдер техносов. Именно этот подарок нанесет больше ущерба на значительной площади, нежели персонализированные огненный шар, молния или ледяная стрела. До тварей на детской площадке доставала немезида. Выбрал в качестве цели самое крупное существо. Гости протопали в прихожую, замерли возле запертой двери. Одна попробовала сдвинуть препятствие рукой. Понапрягалась 20 секунд, недовольно аркнула. Ее сменила вторая с тем же результатом. До открытия замка они не додумались. Интересно, как определили мой маршрут? Ответ на этот вопрос был очевиден. Четкие следы в остатках пыли на полу. Мда. Еще одно открытие на грани кэпа, о котором я даже не думал. Простой вывод. Под невидимостью можно было по данным косвенным признакам проследить, как и определить конечное местоположение любого продвинутого стелсера. Ладно, потом. Птицы стали активно кликотать и хрипеть. Уйдут? Как бы не так. В этот миг оба плечевых лазера, самой большой, стали наливаться красным цветом, а затем почему-то зеленые лучи прорезали, как воздух, дверь. Они в секунду выпилили квадратный проем габаритами чуть меньше препятствия. Мощность лучей впечатляла, потому что точно так же легко проделали то же самое с бетонной стеной напротив. Затем главная в тройке гарпия толкнула металлический лист. Тот сначала медленно стал заваливаться вперед, а затем, ускорившись, громыхнул мощно по полу. Благо, пыли здесь было немного. От удара, пусть не содрогнулась поверхность под ногами, но вырезанный прямоугольник в стене последовал примеру стального собрата. Вот здесь пыль уже поднялась, и обнажились внутренности комнаты, по-видимому, спальни в соседней квартире. Первая пичуга смело сунула башку в проем и сразу получила молотом по голове. В стороны полетела мерзкая жижа с белоснежными костями черепа. Одновременно с этим активировал гравитационный удар и немезиду, как и мину в прихожей. Грохнуло мощно. С визгом рикошетов по стенам и остатком стали от двери хлестнуло поражающими элементами. Полыхнуло огнем. Метнулся в подъезд, швыряя еще одну ДДС уже в карман, на всякий пожарный. Помчался наверх. Пролет преодолел в два прыжка, остановился на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом. Укрылся за трубой мусоропровода. На ходу, не переставая наблюдать через камеры разведчика и анализатора за результатом. Он превзошел все ожидания. Силовое поле не стало помехой для ярости стихий. Скорее, оно помогло ему. Не знаю, что происходило внутри, но внезапно чернота пропала, а на землю чертовым градом стали валиться изломанные покореженные тела. Насчитал 8. Из 3 гостей выжило 2, но вряд ли они долго бы протянули. Изорванные крылья, сочащиеся какой-то черной слизью тела, как и оторванные конечности, говорили, что не скоро они без... Тьфу ты, левитация. Опять так же стремительно, но уже обратно кинулся к квартире, не забыв посмотреть на работу немезиды. Тут из 6 выжило 4. Лазерный луч превратил в пепел не одно, а 2 животных. Со злорадной улыбкой забросил еще и гранату в прихожую. А теперь обратно. Грохот хлестнул по барабанным перепонкам, когда я уже был на своем месте. Затем дом содрогнулся. На секунду возник страх, что он сейчас развалится, и я окажусь погребенным под бетонными плитами. И полыхнуло так, что огонь пронесся по всей лестничной площадке. Устремился вверх и вниз, не миновал и мой закуток. Внимание, вы получили урон. Ресурс нано-брони 86%. Внимание. Помните, как только данный показатель достигнет значения в 1%, ваш доспех будет убран в слот до полного или частичного восстановления. Это от остатков стаи в 7 особей, которых не прикрывал уже силовой кокон черного цвета, отделилось не меньше 12 ракет, которые в пару секунд по прямолинейным траекториям влетели в злополучно-спасительную квартиру. Вот ей сегодня точно не повезло. 4 товарки во дворе зависли над детской площадкой и вертели змеиными головами по сторонам. Искали источник угрозы. Сейчас, милые мои, сейчас. И остатки от ярости стихий, огненный шар, затем ледяная стрела и молния, вернули обратно в ад его же 3 детей. Их ошметки и остатки падали беззвучно. Лишь шлепки об асфальт, точнее об мягкое покрытие, известили, что и с этими точно покончено. Одновременно последнюю убил из винтовки. Целился в голову, но попал в длинную шею. Разрывная пуля не подвела, оторвала башку напрочь и навсегда. Отлично. Активировал телепорт. Слишком узким было окно в подъезде. Затем полет вверх, рядом со стеной и в последний момент выносясь на крышу невидимость. Нет, все же гарпии действительно тупили, находились в шоковом состоянии, как и было прописано в справке. Ракетный удар нанесли, но сами остались на месте. Беспорядочно кружили и летали без всякого защитного поля, фактически не реагируя на внешние раздражители. Я опустился на крышу. С другой ее стороны начинал подниматься довольно густой дым, но он не стал помехой. Здесь моя красавица JAY234 легко и просто, будто в тире, поставила точку в суетной жизни еще 4. Дальше ситуация, если бы не данные до этого от картографа, показалась бы странной. Еще 2 особи в пике сверзились с высот, только одна истошно вереща попробовала скрыться с места боя. 4 тяжелые 10-миллиметровые разрывные пули, разогнанные магнитным полем, отправленные вдогонку, врывая куски плоти из тела, приземлили гадину. Вот так-то. Ну что, отдел? Тот пока не откликался. Я закурил. Неплохо повоевал. Подведем итог. Искать неиспользованные мины не имело смысла. В квартире бушевал пожар, обвалился потолок и стены. Мощно долбанули. Но тела снаружи никуда не пропали, поэтому после короткого отдыха соберу все. активировал мобильную лабораторию, но она отсюда не дотягивалась до ближайшей твари. Ладно, чуть позже исследую. А так, это первые ласточки грядущего песца для людей. Если такие стаи, наряду с поделками техносов, начнут шнырять в округе поселений вне досягаемости артиллерии со стен, на спокойном собирательстве и росте можно было ставить крест. Да, вроде бы разобрался с ними без особых потерь. Но тут следовало учитывать тот факт, что на мне прокачанная нано-броня, доступ к которой обычными методами большинство получало на 20 уровне. Сейчас же средний, 8, 10. Еще у меня линейка имба-артов, плюс винтовка JAY-234, молот, которого не имелось даже в базе индивидуального оружия полигона, джамп-пак, мины и гранаты. Зашкаливающее количество характеристик в потолок. Размышление прервал звук победных фанфар. Не хватало только салюта. Его заменила простыня от системы. Внимание! Обязательный квест «Зачистка» выполнен. Исходя из анализа ваших действий, начислено 154 балла в системе JERT-S. Зарабатывайте баллы, получайте самые лучшие награды от отдела. Мы следим за всем. Внимание! Изменение отношений с низшей аристократией расы биоников – плюс 90, с высшей аристократией – минус 90. Выберите награду. Произвольный навык UP+, формируется на основе действий во время выполнения непосредственно задания. Произвольный уникальный артефакт класса A++, формируется на основе действий во время выполнения непосредственно задания. 12 500 000 опыта, 10 миллионов мутагена 1, 5 миллионов мутагена 2. Необходимая информация. Выбор ограничен временем. 1.29, 1.28, 1.27. Да, стая гарпий оценивалась отделом невнятно. Если баллов начислили меньше почти вдвое, чем за королеву крыс вместе со свитой, то материальные награды предлагали дикие. Какой-то виделся в этом подвох. Хотелось, конечно, все. И арт, и навык, и ресурсы. Но последняя строка заинтересовала гораздо больше. Это что за такая необходимая информация, сравнимая с UP+. Хотя последние до сих пор не находили применения среди участников проекта Возрождения и считались мусором. Но остальные-то позиции просто нереальные. Еще и напрягал таймер. Что тут говорить? Заинтриговали котом в мешке. И уже проклиная самого себя за дурасизм и отказ головного мозга, ткнул в последнюю строчку. Внимание, вы выбрали награду. Внимание, вы находитесь в зоне поражения спутника RFD-B216. Немедленно покиньте ее. До нанесения удара осталось 52, 51, 50... Это еще что за херня? И маркер, и расстояние 423 метра. Не раздумывая, использовал джамп-пак. Выжил и выжимал из него все возможное и невозможное. Таймер очень быстро отсчитывал секунды, а расстояние до безопасного места сокращалось значительно медленнее. Я несся практически по прямой линии, но старался держаться ближе к поверхности, помня о возможных ракетных атаках. Поэтому приходилось часто огибать высотки, подниматься и опускаться, преодолевая препятствия в виде зданий ниже. В общем, путь значительно удлинялся. То, что при пассивной работе навыков незаметность моя была не имбовой, стало совершенно очевидно. Меня заметила какая-то непонятная дрянь, что-то типа механизированного паука, вооруженного турелью с пушкой, спаренной с двумя орудиями меньшего калибра. По бокам массивного тела располагались два почти вертикально стоящих прямоугольных контейнера. Три луча, два из них зеленые, один красный, резанули в воздух в каких-то сантиметрах от меня, а затем из пусковых контейнеров выбросило на высоту около 10 метров две сигарообразные болванки. Ракеты, мать их. И тут же вырвавшееся почти фиолетовое пламя из сопел подтвердило мою правоту. 22, 21. 20. Расстояние до безопасной зоны. 210, 209, 208. Сука, как вовремя-то? «Нахера я использовал стелс? Сейчас бы активировал и в дамках. Петлять тоже особо не получится, как и закладывать виражи. Но пару пришлось. Еще и вверху взмыть вертикально, а затем в пике рухнуть. Дальше оставалось только топить и топить. Надеюсь, что до безопасной зоны они меня не смогут поразить. А там поиграем в кошки-мышки, учитывая плотную городскую застройку». Опять нырнул вниз к самой поверхности, забирая вправо. Улица шла в правильном направлении. И понесся по ней, мечась из стороны в сторону. На 10-й секунде такая тактика принесла плоды. Одна из ракет врезалась в фонарный столб с колышущейся на ветру коричневой бородой. Мощность взрыва, как и вспышка, отнюдь не порадовали, потому что ударной волной меня существенно ускорило, придало и вращение. Хорошо, что практически вперед, а не в сторону. Еще часть времени сожрала выравнивание и уклонение от ракеты, поэтому таймер отсчитывал последние секунды. 5, 4, 3. Расстояние до безопасной зоны 2, 1, 0. А еще через секунду подарок чертова паука настиг меня, и все затопил сначала свет, затем пришла тьма. Очнулся на куче какого-то мусора. Это разведчик с картографом зависли сверху тела хозяина. Автоматически пробежал по системкам. Внимание, вы получили урон. Ресурс нано-брони 6%. Внимание, помните, как только данный показатель достигнет значения в 1%, ваш доспех будет убран в слот до полного или частичного восстановления. Ресурс кибердоктора просел до 3%, но меня он излечил полностью, судя по показаниям. И постепенно ломота и боль в теле отступали, растворялись. Не поднимаясь, принялся восстанавливать все и вся. Истратил практически все запасы плазмы на ремонт костюма. Воткнул новый картридж в кибердоктора. «Сука, мохноногий урод, найду сейчас тебя, падла, и покараю». Ненависть к тупому механизму и жажду мести пересиливала только другая по отношению к системе и отделу Джерт-С. «Хитрая награда. Проверка на алчность. Выбери другое и сдохни. Отлично». Разведчик, поднявшийся на предельную высоту, показал, что карать уже никого не придется. На месте части города, как я понимал, с радиусом в полкилометра, образовался черный провал. Ни оплавленных стен, уходящих вниз на десятки метров, и никаких проявлений других знакомых видов оружия. Складывалось впечатление, что произошла аннигиляция материи. Да. Такое проявление чудовищного могущества заставило поежиться. Вот это да. Испытал навыки, что сказать. Красава. Не знаю, изрекал ли Арнольд Амарлик фразу «убивайте их всех, а Господь узнает своих», или кому-то другому принадлежала она, но тот, кто ударил с небес, явно использовал данную сентенцию в качестве догмы. И ровно как в строках Пушкина, он уважать себя заставил. И уважать, и опасаться, и трепетать. Нереально. В целом же, довольно странная складывалась ситуация. Имея такую мощь, используя ее с легкой небрежностью только для того, чтобы уничтожить одного человека, враги отчего-то не трогали людские поселения. Купола над ними на данном этапе развития анклавов вряд ли стали бы серьезной преградой. Например, одна ПФЛ снимала 10% с защиты. Но если сравнивать степень воздействия ракет и этой вот дряни по шкале Бофорта, то разрушение от первых можно было представить в виде легкого бриза. Здесь же речь шла об урагане. Совершая облет, я до сих пор пребывал в изумлении. Нереальный масштаб, аннигиляция всего и вся, мать ее так. Если до этого момента, пусть кураторы рассказывали в начальном обучающем курсе, как практически все население Земли было сметено в жалкие первые минуты вторжения, однако осознание размаха свершившейся катастрофы просто не могло уложиться в голове. И вот сейчас, столкнувшись с проявлением настоящей силы, поневоле возникало пусть не уныние, но некое сомнение в возможностях человечества. Что мы можем противопоставить красномордым и рогатым ублюдкам, Не возложили ли на нас ношу, которая просто и легко переломит спины всем? Зачем тогда этот цирк с возрождением? Черт его знает. Может, просто развлекались господа, чувствуя себя богами? Или вокруг эдакая импровизированная арена, где они делали ставки на то, сколько людишки протянут, даже дав им фору в виде месячного практически беспрепятственного развития? Или выращивали крысиных волков, подобно мне? Все могло быть, если даже чужая человеческая душа являлась потемками для собратьев по виду, а тут разговор шел вообще непонятно о ком. Поэтому к черту антропоморфизм. Может, эти гады земноводные или разумные медузы, улитки? Не удержался и сплюнул, убрав шлем. Желчь какая-то горькая во рту. От нее и избавился. Вновь заглянул в яму. Глубина идеально вертикальных стен провала достигала 34 метров. Они были, как я уже говорил, не оплавлены. Складывалось впечатление, что кто-то просто взял и аккуратно-аккуратно убрал кусок поверхности земли. Вытащил, вынул и унес подальше. Как понял, образовавшаяся дыра в поверхности представляла собой огромный цилиндр. Нет, огроменный, мать его так. Вырезанный как по циркулю, с радиусом приблизительно в 500 моих шагов. Конечно, если именно я в момент атаки являлся центральной точкой приложения сил. И это было далеко не все. Его основание выполняло такие же функции, но уже для перевернутого конуса, уходящего глубоко по образующим под углом примерно 50-60 градусов. Вершина не просматривалась из-за чуть зеленоватого тумана, который был настолько густым и плотным, что казалось, это некая жидкость. Однако при броске в него куска бетонной плиты, я ее вытащил из кучи, где пришел в себя, стало очевидно, что не ошибся в определении. Некий газ чуть тяжелее воздуха. Иногда над поверхностью отчего-то вырастали бирюзовые протуберанцы. Этот факт свидетельствовал, что внутри происходили какие-то неизвестные таинственные процессы. Еще уровень непонятной дряни понемногу повышался, поднимаясь по стенкам импровизированного исполинского сосуда. Ниже 4 метров вблизи пролома я не решался опускаться, как и подлетать ближе 5 к краю. Разведчик и картограф-анализатор до этого разродились зловещими предупреждениями. Внимание! Предельная опасность. Нестабильная аномальная зона. Класс внеранговая. На данном этапе вашего развития вероятность смертельного исхода при вхождении в нее 100%. Для исследования данного феномена воспользуйтесь соответствующими средствами защиты и оборудованием. До окончания активной фазы текущих процессов осталось 48-29-14, 48-29-13, 48-29-12. После истечения данного срока класс опасности новообразования будет понижен на 3. Вероятность возникновения артефактов UP+, 64%, 4 штуки. Уник плюс-плюс, 92%, 7 штук. Уник плюс, 98%, 9 штук. Рангом ниже, 100%. Количество рандомное, но не более 20 штук. Внимание! Указаны предельные величины для каждого класса артефактов, при учете образования только одного вида из них. Однако общая конфигурация сформированных объектов может быть произвольной. Понятно, что ни черта не понятно. То есть могло выкинуть, например, один UP+, два уника и штук 10 обычных? В принципе, через 2 суток проверю. Обязательно проверю. А затем встреча с Анной и Саней. Забираю Санастара, раздаю остатки долгов, если не успею еще вручить всем и по полной программе. Потом отправляюсь на поиски частей. Постепенно желаемая награда стала вырисовываться в голове отчетливо. Но я не загадывал, зачем делить шкуру неубитого медведя. Да буду, там еще подумаю. Очень и очень хорошо подумаю. Манилов гад, тянул время. Пора бы уже ему отписать. Или придется придумывать нечто иное? Поэтому я пока никуда не спешил. Вот и пытался найти ответ на непростые вопросы. Кто, почему и зачем долбанул сверху, да еще и так дико и дерзко? Если думать логически, то изначально можно и нужно отталкиваться от двух версий. Этот привет предназначался персонально мне. А вторая – я оказался случайно на месте какой-то специальной операции инопланетян или других сил, коих имелось в проекте возрождения вагон и маленькая тележка. В последнем варианте можно забыть и забить на произошедшее, потому что никак не угадаешь. Ровно по поговорке, звучащей очень часто. «Все под Богом ходим, и откуда и когда прилетит, только ему ведомо». Но если же это личное послание, то необходимо найти ответ. Именно он мог помочь выжить в будущем. И здесь уже вступала в силу другая пословица. «Если сам плох, не поможет и Бог». Понять бы, с каких щедрот отвалились только и сразу, ведь мощность нанесенного удара совершенно не соотносилась с вероятной конечной целью – уничтожение одного человека. Это ведь даже не из пушки по воробьям стрелять, а использовать для охоты на мелких пернатых тактический ядерный боеприпас. Ответ тут не такой однозначный, как казалось бы. Да, вероятнее всего выполнение задания понизило, пусть и до предельных величин, отношения с высшей аристократией биоников. И вроде как они не привыкли мириться со всякими букашками, а тут она появилась в поле зрения. Как на радостях не прихлопнуть, заодно и не стереть с лица земли часть города? Вариант? Не знаю, не знаю. Если ориентироваться в психологии и поведенческих реакциях по той же Анне, то следовало отметить. Считать моя девочка хорошо умела. И была довольно прагматична, особенно когда дело касалось соотношения расходов и доходов. Эмоции эмоциями, но она четко понимала, что не всегда цель оправдывала средства. Чувства тоже могла держать под контролем. Например, смирилась с моим решением, как она думала, оставить Хикари просто связанной в квартире, не убивая ее. Пусть Бионичка и злилась, но подчинилась беспрекословно. И надо отметить, девушка по меркам ее расы только-только стала совершеннолетней. Уверен, более взрослые, повидавшие гибель ни одного мира бойцы, чьим смыслом жизни была только война, эмоциям поддавались только тогда, когда это приносило выгоду и победу. Поэтому маловероятно. Но черт его знает. Да, задача задач. Еще какой-то могущественный противник нарисовался. Если кто-то подумал, что я рвал на голове седины, трясясь от страха, он ошибался. Единственное, добавилось несколько дел в список обязательных. И жалел только об одном. Не успел поместить гарпию в мобильную лабораторию, которую успел активировать, пока курил. Но до ближайшего трупа печуги она не дотягивалась. Тело находилось на расстоянии около 50-70 метров. Двигаться в тот момент не хотелось абсолютно. Сказывался откат от сражения. Затем награда от жертв-С и бегство. Сборщик не воткнул по той же причине. Вот ведь действительно, курение – вредная привычка. Если бы занялся сначала делом, то сейчас имел подробный отчет по летающим тварям. Картограф-анализатор всем хорош, но он выдавал лишь мизер информации по встреченным существам и технике противника, позволяя на начальных этапах с ее учетом выработать тактику боя. При этом навыки и характеристики определял самые распространенные, порой лежащие на поверхности. И даже в этом случае, по его же отчетам, имелась немаленькая такая вероятность получения ошибочных данных. А мне необходимо было узнать. Уничтожение стаи повлекло за собой аннигиляторный удар со спутника, или за всем стояло нечто другое. Вполне возможно, у долбанных тварей с клювом имелась какая-то способность. Например, при гибели последней особи в стае автоматически срабатывал навык «вызываю огонь на себя». А дальше работали крупные калибры. И адьос, амигос, вражина. Как тебе победа? Повторим? В приоритетном порядке следовало найти еще одну чертову тучу и проверить гипотезу. Если все так, поневоле улыбнулся весело и зло одновременно. Воображение нарисовало столько картин, как можно было использовать такое ноу-хау в быту и домашнем хозяйстве. Загорелся. Даже кулаки сжал, хоть бы все так и было. Сам себя укорил. Веду себя как ребенок в предвкушении подарка на день рождения или на Новый год. Но перспективы, мать их, волшебные. В очередной раз порадовала система. Оказалось, даже награды она могла выдавать с подвохом, с эдакой циничной ухмылочкой. Выбрал бы любую другую позицию и до свидос, товарищ. Ни дна тебе, ни покрышки, и прибытка только минус попытка репликации. В моем случае даже неизвестно, что должно было произойти. Проверять не хотелось от слова совсем. И даже активируя тот же навык, один черт, он оставался на месте гибели, так как дневной прогресс не был закреплен. Там же, во глубине сибирских руд, валялся бы и мутаген, и опыт, и артефакты. Выбери я их. Добраться, пусть и зная координаты, до собственного трупа. Как звучало, собственного трупа. Да. Так вот, не имелось никакой возможности. По крайней мере, в течение 2 с хвостиком суток. Внеранговая аномальная зона. Красиво. Размышление прервал сигнал входящего сообщения. Да, проснулся товарищ Манилов. Мы согласны. Расскажи, как будет все выглядеть на практике. Имею в виду передача. И озвучь конкретные условия. Список интересующих тебя артефактов, навыков и другого сейчас находится на последней стадии формирования. Будет готов через 30 минут. И вот здесь я задумался. Если первая операция пройдет как планировал, то... И что есть на обмен? В любом случае, мне не столько требовалось всякое добро, как то, что несло зло, смерть, слезы, боль и много-много матов в мой адрес. У тех, кто выживет, конечно, как и чувство беспричинного страха. 10 минут размышлял, потом накидал ответ. «Пока ты думал, обстановка изменилась. Я набрал необходимое количество артефактов, поэтому по ним отбой. Лично мне они не нужны. Не зря же говорил, что следует торопиться. Так как мое время денег стоит, я всегда ищу альтернативные пути и не ставлю все на одну карту. Но у меня имеется предложение гораздо для вас более выгодное. 6 малых тактических супербомб. И если к ним присовокупите 2 грязных ядерных заряда, то получите все, включая нано-броню без дополнительных условий. Как понимаешь, такой боец, как Хикари, уточню, экипированный боец, дорогого стоит». Ответ пришел мгновенно. «С грязными пока точно не скажу. Велись работы, но точно не скажу. Отпишу 40 минут. Остальное выполнимо, только требуется время. Около 4 часов на производство». «Нормально. Вечером проверну операцию. И надо очень-очень многое успеть до этого момента. Проверить наличие купели, встретиться с человеком Саши Черного и по мелочам». «Договорились. Жду вашего ответа. В любом случае найдем точки сопряжения. Кстати, о птичках. Хотел предупредить. Появились стаи малых гарпий, типа беспилотников-техносов, но со стороны биоников. Лови отчет с анализатора. Я их свору раскатал, однако для групп сборщиков ресурсов могут создать множество проблем. Информация не эксклюзивная, так как другим дружественным человеческим анклавам тоже сообщу. Но тебе получилось сказать первому. Только что с ними закончил». «Люблю, люблю, когда мои мысли и действия, как говорилось, попадали в 10-ку, а собеседник даже не догадывался о глубинных причинах поступков». «За предупреждение спасибо, но устарела инфа, по крайней мере для нас. Сталкивались с ними уже 4 раза. В принципе, если в пределах зоны влияния поселения ничего сложного, уничтожаются без особых проблем. Да и в поле довольно посредственные воины, особенно если есть чем в центр облака выстрелить зарядом класса А. Затем остается только добивать. Ресурсов с них падает мало, так что специально охотиться не имеет никакого смысла. Кстати, ты упоминал отдел Джирт-С. Что это такое?» Если первые строки рассказали о моем уме и сообразительности, как и сузили круг вопросов и фигурантов, почему по мне нанесли орбитальный удар, то последние тоже сообщили очень много, но не очень хорошего. Я оказался далеко не уникумом и попал в простую ловушку. Казалось, подобные знания являются общеизвестными. На деле отнюдь не так. О чем это говорило? Тщательнее продумывать каждую фразу, помня опять же народную мудрость. «Язычок, язычок, смалчивай, по тебе детки плачевали». «Честно, не знаю. Квест поймал, когда загасил пару чудовищ. Задание – уничтожить гнезда тварей. Королев крыс 4 штуки и 2 королей кротов. Поэтому и зарядов ровно 6. Награду и наказание раздает именно этот отдел. Может, какой-то кураторский филиал. Поэтому и нужны боеприпасы. Раз и в труху, а не каждую тварюгу вылавливать. Можно обратиться к дружественным мне главам поселений. Однако возникает проблема. Тогда информация по изготовлению такого боеприпаса уйдет на сторону. А это дополнительные риски. Потому что неизвестно, что завтра придет им в голову. Могут и по другим друзьям ударить. А мне чем больше анклавов, тем лучше, так как я наемник. Мысль, думаю, разъяснил достаточно подробно. Но уже сегодня вечером, если не дождусь внятного ответа и договора через систему от тебя, мне придется это сделать». Вот так. Немного шантажа никогда не мешало. Легкого для тонуса, чтобы много о себе не думали. Ответ не заставил себя ждать. «Я все понял, и про тактические заряды тебе сразу сказал. Будут. На сторону их не сплавляй. Это как начать торговать ракетами с ядерными БЧ, прилагая к каждой всю документацию по производству. Единственное, насчет грязных не знаю. Пока не знаю. Ученым запрос отправил. Должны решить этот вопрос. Но могу сказать так. Если мы не сможем их сделать, никто в окрестностях не сможет. Сразу сообщи, что тебе нужно в таком случае. А так, если не секрет, зачем обязательно радиоактивное дерьмо?» «И зачем оно мне?» Минуты две думал, больше решил не тянуть. «Тогда еще 4 таких же тактических боеприпаса. Мало ли, как все обернется. Вдруг этот гадский отдел подкинет еще какую-нибудь херню. Сам, с одной стороны, не рад. Награды детские, квесты обязательные, штрафы адские. А мое время стоит дорого. Думаю, специально так сделано, чтобы люди всякую мелочь вычищали, в которую сборщик даже втыкать противно. Еще и полминуты на сбор тратить. Грязные мне нужны для одной гадины, которую ни химия не берет, ни лазеры. Просто впитывает всю энергию. Осколки, пули вязнут, как в киселе, ей до фени. Знающие люди посоветовали наследие Кюри, желательно побольше, плюс к этому энергию взрыва, дабы растащила нормально и доставила везде эту дрянь, так как она не маленькая. Для успокоения скажу так, в окрестностях Токио ничего подобное распылять не буду». Про себя добавил: «Если вести себя хорошо будете». Ответ порадовал. «Если уничтожишь и дашь описание существа, то информацию мы тоже покупаем. И вообще, данные, которых нет в наших базах, всегда берем, даем достойную цену. Никто еще обиженным не уходил. И работают с нами люди уже из 14 поселений. Такой вопрос. Казаков на месте сектантов ты прописал или врут?» «Интересно». «Да, я им ключи вручил. Парни они адекватные. Судьба их к бандитам в логово бросила, но они не скурвились, не пошли по кривым дорожкам. По твари. Рано пока делить шкуру неубитого медведя. Пока и тебе с производством ядрен батона ничего не известно. Хорошо одно, что никаких ограничений по срокам на этот квест нет. И еще, пусть Хикари будет готова выдвинуться сразу, как дам отмашку, на Сиде. Время будет дорого. Встретиться с моим человеком, она должна его знать. Проблем не будет. Координаты укажу позднее». «Про уральских ясно. Раз люди нормальные, а твое слово дорогого стоит. При необходимости поможем им». «Так я тебе и поверил, товарищ Манилов. Заманилов. Тоже мне намекнул, типа знаем, где из кого спрашивать в случае чего». Пусть попробует. В принципе, там дядьки взрослые, сами с усами, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. На этом беседа завершилась. Теперь следовало проверить наличие купели. Затем придется втыкать навык «Улыбку Локи». В принципе, она должна не раз и не два пригодиться. Перспективная. Не боевая, но перспективная. Лорд Дарк и Петрович награду за мою голову сняли с повестки, поэтому можно было охотников за ними не опасаться. Просто ради любви к искусству таких деятелей не сотни и тысячи, как за хороший куш, а десятки и даже единицы. Конечно, оставалась целая банда обиженных мной, друзья и близкие убитых, но в целом пока все складывалось прекрасно. Синоби. И имелись мысли, как решить данную проблему. Оставалось найти их когу. Еще поймать последнюю гарпию в стае, предварительно загасить остальных. Из разговора с Маниловым стало ясно. Специального умения «вызываю огонь на себя» у гадин не имелось. Хотя мог и не упомянуть о такой мелочи. Нет, не должен. Я же четко сказал, что умотал их грядку, поэтому знаком с последствиями и... Опять перезвон, знак пришедшего сообщения. Это еще кто? Оказалось, Саня. «Шеф, у меня ЧП. Саныч, сука, покончил с собой. Падла отрастил когти и вскрыл себе глотку мразота. Написал на стене похабщину всякую. Прилагаю скрин. Обнаружил только сейчас. Кормить этого гада пошел. Что делать?» Взглянул на фото. На мягком бежевом покрытии чернели явно написанные кровью строки. 2 литров, наверное, не пожалел, ибо простыня внушала. «Килл, я тебя уничтожу. Легких смертей не жди. А еще не думай, что когда наступит конец, твоя душа попадет в рай или ад, потому что у тебя ее не будет. Поэтика. 12 месяцев и 12 раз. Сакральное число. Потом все, ты оболочка. И бойся, всегда бойся. Знай, твои близкие тоже легко не умрут. Есть у меня ряд исследований, где требуется человеческий и бионический материал. Для чистоты эксперимента необходимо, чтобы объекты испытывали боль. Дикую, предельную и очень-очень долгую. А еще я буду трахать твоих баб. Есть у меня в команде и любители мужиков, те займутся друзьями. И ты не сможешь прийти им на помощь, потому что ты – дрянной элемент хаоса. И будет здорово, если ты подохнешь, зная, что твой конец – лишь начало их страданий. Интеллект всегда рулит. Пока, быдло». «Падла очкастая, трахать ты будешь сам себя, сучара. А твои любители мужских жоп тоже тебе помогут». «А я ни хрена не Станиславский». Саныч же актер херов, и я ему поверил. Похоже, имелся у этой мрази иммунитет. Он прикинулся идиотом, когда мозголомом его подлечили. Но зачем этот шакал тогда так долго ждал? Почему? Рой вопросов жалил, куда тем разъяренным осам, когда сбиваешь их гнездо. И мы тоже молодцы, простодушные дебилы. Нет, заковать его в какие-нибудь кандалы, распнуть на звездочку, чтобы не мог пошевелиться. Да, удержание. Стоп, а если это Саныч долбанул по мне со спутника? Он же тоже не последний человек в их организации, которую создавали и курировали некие неизвестные, но могущественные уроды. Быстро накидал ответ заму. «Во сколько все произошло?» «Сейчас узнаю. Трубка не оттащу. Уже написал. Она скажет все точно». Не знаю, как почувствовал, но даже в этих скупых фразах передавалось, что тот чувствовал себя виноватым. Решил немного подбодрить. «Молодец, так и сделай. И себя не вини. Этот хитрая гадина, гнида беложопая, она и не таких перцев, как мы с тобой, обводила вокруг пальца. Но запомни, сколько веревочки не виться, а мы эту паскуду окончательно прихлопнем, как таракана. И сожжем эту плесень, утопим в сортире. Занимайся, отпишешь, потом прямая связь, продумай, что и как делать». «Я его убью нахер. Ок». Вот это другой разговор. А у меня опять тьма вопросов. Мог Саныч узнать, что я могу возрождаться на месте гибели? И бесконечное количество попыток? Вполне возможно, провалялся в госпитале не один день. Уверен, все анализы взяли. Заведение же было вотчиной очкастого урода, как и все остальное, связанное с наукой. И поэтому выбрал данный способ. Ведь разведчики и приборы... Стоп. Что он там молол про душу? Мысли метались с одного на другое. Неожиданно вспомнился бородатый мужик-нулевка, тот самый, что полез за зародышем артефакта. Его достали крысаны, а я не успел чуть-чуть прийти на помощь. И последние слова воспринял как предсмертный бред, но они поразили, даже не знаю чем. Веяло тогда от голоса таким страхом, таким ужасом, что и меня заставило поежиться. Их не забыл. Вообще, после того, как оказался в проекте, память или улучшилась, или работали навыки, их на анализ информации имелось у меня пусть и немного, но все крутые, как и АСК, как и характеристики. Воспоминание проступило настолько ярко, показалось реальностью. 12 раз и все, это конец, нет ее у тебя больше, нету. И речь шла про душу. Совпадение? Ага-ага, оно самое. К чему я? Итак, наш товарищ ученый знал о моей возможности возрождаться на месте гибели и о бесконечности жизни. И учитывая, что Баскаков начал действовать пусть и раньше, чем требовалось, но строго по разработанному и утвержденному плану, то Санычу было известно и о куполе над клановым кварталом, и о санкциях на молот, и о том, что я сразу же становился персоной нон-грата в Надежде. Соответственно, альтернативных точек, кроме места гибели, ноль. Дальше, разыграв безумие, остается один в комнате, где кончает самоубийством и оказывается на респе. Но пока не в Надежде, иначе бы бывший глава сил ВС давно написал о моем вероломстве и несоблюдении договора. Система не покарала, значит, вины моей в случившемся не нашла. Но это лирика. Затем беглец наносит по мне орбитальный удар вот этой херней, где я, возрождаясь на месте гибели, учитывая внутри аномальную зону, сразу бы дох вновь. И так в течение 48 часов. В душу и прочие незримые материи я не верил, но думалось мне, что после 12 раза человек просто сходил с ума, выгорал. Как вариант. Саныч же, учитывая альтернативные лаборатории Ударка, мог провести эксперимент типа «Сколько раз можно возродиться без последствий для здоровья?». Существовал один затык. Как он узнал, куда наносить удар? Выходила, система меня спасла. А еще душу грели, а точнее жгли, слова Луаны, которой от чего-то верил, несмотря на то, что она не самый хороший персонаж в данном романе. Когда та пообещала в качестве награды, что никто не сможет корректировать реальность по отношению ко мне. И получалось, встреча с бородатым психом, явным нубом, но знающим очень много, не случайно? Как и закидоны научника? Да. Оставалось три варианта произошедшего. Я случайно едва не попал в чей-то левый замес. Месть высшей аристократии. Сан Саныч. А вычислил он точное местоположение? Есть. После активации мобильной лаборатории? Ведь не зря же, сука, зная мою незавидную судьбу, учитывая, что он являлся разработчиком зловещих планов, но навесил ее на меня. Больше сторонних предметов в наличии не имелось. О чем это говорило? Пока использовать ее нельзя. И снимать тоже. Или... Ладно, хватит кофейной гущи, потом подумаю. Потому что это все ерунда. Имелись и более важные задачи. Первое. Клан нужно было эвакуировать. Точнее, преданных людей. Срочно. Продумать все. Дабы паскуда не нашла их. И если именно он мог управлять такой мощью, то раскатает новый дом в блин, как только узнает его координаты. Второе. Довести операцию с Труманом до логического завершения. Осталось немного. Третье. Уничтожить Синоби. По результатам явления песца немцам в Сибири устроить такой же праздник геноцида японцам. но там уже приготовить с мастерством настоящего шеф-повара, добавив пару изюминок и перчинок. Так что поехали.